С квартиры явились два разносчика и потащили меня. Когда они привели меня на квартиру, то прежде всего начали бить. Били кулаками и каблуками, били с остервенением. А я молчал и только закрывал грудь. Затем позвали дворника и отвели в участок, а оттуда в часть. Через неделю я был приведен к мировому судье и осужден на 6 месяцев в исправительную тюрьму. В исправительной было то же начальство и те же порядки, что и прежде. А потому я боялся, что мне, как бывшему уже здесь прежде на дурном счету, придется жутко. Но все старое было забыто, и я опять поступил в переплетную. Не буду описывать моего пребывания в исправительном заведении, потому что в нем нет ничего нового или интересного. Кроме того, что я познакомился с одним старым арестантом, известным в то время громилой-домушником Ксенофонтом Калистратовым, или иначе Ксенюшкой Заломай. Этот Ксенюшка уже несколько раз содержался и в этой тюрьме, и в Литовском замке, и во время одного ареста сошелся с букинистом Волковым, сидевшим в начале 60-х годов в Литовском замке, за продажу запрещенных книг графу М. Волков по освобождении познакомил Ксенюшку с Крестовским, а последний, ведя с ним компанию, черпал у них материал для своего романа «Петербургские трущобы». Ксенюшка на этот раз рассчитывал, что его вышлют из Петербурга. У него где-то были припрятаны деньги и на несколько тысяч золотых и серебряных вещей. Близких людей, на которых можно было бы положиться, он не имел, а потому, узнав от меня адрес Волкова, он послал ему письмо и просил прийти в одно из воскресений. Волков не замедлил явиться, и Ксенюшка сообщил ему о своем припрятанном сокровище и просил превратить все в наличные деньги, часть оставить себе, а остальное принести ему. Волков охотно согласился, но, найдя этот клад, уже более не возвращался к Заломаю. Последнего услали из Петербурга, а Волков на утаенные деньги начал заниматься разными аферами. По окончании моего ареста меня следовало отправить в распоряжение сыскного отделения. Но я своим поведением на этот раз настолько зарекомендовал себя, что старый знакомый, старший надзиратель, сам хлопотал, чтобы меня, минуя сыскное отделение, отправили на родину. Поэтому, когда кончился срок, то прямо из тюрьмы служитель отвел меня на железную дорогу и там, посадив вагон, вручил мне выданный на мое имя билет. Доехав до Рыбинска по железной дороге, я остальной путь до Углича прошел пешком. Еще в Петербурге я слышал, что отец мой умер, завещав и дом, и все хозяйство мачехе. Я вполне сознавал, что отец поступил справедливо, потому что при моей слабости я не мог бы удержать хозяйство. При том же я все-таки был непоседа и на родине долго ужиться не мог. Вернувшись на родину, я уже не пошел домой, не желая обременять собою семейство, и поселился на окраине города у одного отставного солдата. Прожил я тут с неделю без дела и без средств, а потом пошел к своему двоюродному дяде, человеку богатому и набожному, и стал просить его помочь мне. Дядя сжалился над моим положением, купил мне подевку, сапоги и белье и поставил на льняной завод в работу. Я получал 25 копеек в день, но был доволен этим заработком и проработал зиму, а затем поступил в железную лавку Кузнецову.